До нашего друга Очи в батиной квартире жил другой сын гор — Хасан. Потом он приютил друга Очу, которого раньше не знал, но, встретив где-то на рынке в затруднительной ситуации, сразу же величественно пригласил к себе, или, если быть точнее, к нам. Когда мы спросили Хасана по телефону, кто там с тонким голосом берет трубку, Хасан ответил с достоинством: «Это мой друг, его Оча зовут». И, видно, почувствовав наше недовольство, хотя он мало обращал на него внимания, добавил с достоинством: «Я ручаюсь за него, как за себя». Лучше бы он сказал, как не за себя. Сам-то он не платил уже полгода. Так что рекомендация эта не выглядела такой уж великолепной. Но это с нашей точки зрения, а не с его. Ему эта фраза казалась вполне достойной. Вообще на них можно было бы любоваться, если бы не денежный долг. То, с какой горделивой надменностью они держались, вызывало сначала уважение, а после недоумение. Неужели они не понимают, что раз не платишь, надо держаться поскромнее? Отнюдь. Скорее наоборот. Чем больше был долг, тем выше самомнение. «Мы можем все. Нам подчиняются. Никто не смеет нам указывать, когда платить, а когда не платить. Мы сами знаем, когда не платить. Никогда». Как остроумно, но мрачно заметил мой друг Сашка Бурштейн, может, как раз их честь и не позволяет им платить. Может, по их законам потом на сестре никто не женится, если они заплатят. Вряд ли они думали о сестрах, но с ростом долга их надменность росла, видимо, с осознанием их силы. Когда мы приходили к ним на переговор о реструктуризации долга, маленький, но величественный Хасан неподвижно сидел в кресле и почему-то казался выше нас. Толстый, белый, бритоголовый, босой Оча садился, скрестив ноги на ковер, брался руками за большие пальцы босых ног и застывал в неподвижности. Первые несколько раз мы думали, что он просто не знает по-русски. Но потом выяснилось, что говорить может, но не считает нужным. Потом Хасан куда-то исчез, не расплатившись и, разумеется, не извинившись. Тут Оча впервые счел нужным произнести нечто внятное. «У него дела». Хотя особо внятным это не назовешь. «Какие дела? Имеют ли они какое-то отношение к отдаче долга?» Без комментариев. Вскоре Оча привел жить в квартиру своего близкого друга Зегзу, за которого тоже поручился, как за себя. Естественно, им обоим и в голову не пришло, что в этой рекомендации есть что-то ненадежное или тем более смешное. Они уже в себе не сомневались. Так же, как и вправе жить в отцовской квартире, не платя. Им, видимо, казалось, что уже все, победа. Только они, видимо, забыли, плохо учились в школе, известную пословицу: «Русский медленно запрягает, но быстро ездит». Поехали. Полетит красавец Оча вместе с другом Зегзой, белокрылую зегзицею, как сказала когда-то Ярославна, жена князя Игоря. Сейчас я в этом уже не сомневался. Доперло. Лишь скорей бы, скорей. Ваня обгонял всех подряд, но мне казалось, что медленно, и я вертел головой, высматривая, на что бы пересесть, чтоб быстрей. Лермонтов ехал на Кавказскую войну. Теперь я еду. Такие величественные ассоциации прибавляли бодрости. Впрочем, и без бодрости пришлось бы этим заниматься. Куда денешься? Не зря батя предпочитает тревожиться о глобальных проблемах, хотя маленькая Кавказская война уже идет фактически у него на дому. Понятно, кому охота. Свирепо-надменные Очи и Зегза — это недобродушный Аурел. Их на крышу не загонишь. Но и так, как сейчас, я не оставлю. Будьте спокойны, мы же мчались вдоль Невы. Куда? — встрепенулся я. — Мы же сказали к тебе... — усмехнулся Ваня. — Ты что, домой не хочешь? Вообще-то я собирался на Малую Кавказскую войну, но и домой заскочить не помешает, — малодушно внушал себе я. Тем более насчет денег, и там можно пошуровать у нынешней съемщицы. За июнь она заплатила, сорвем за июль. Конечно, с бабами воевать — это не то, что с горцами. Мы перелетели Неву. Хотя бабы тоже из крепких. Мимо желтой башни Адмиралтейства. А потом уж, набравшись опыта, горцам. Тем более, что она как раз тоже занимается дружбой народов. Приехала из-за рубежа, чтобы заниматься нашей дружбой. Мы въехали в Невский. Стало темней. Втахова встретил нас сухо, хотя дверь после настойчивых наших звонков все же открыла. Даже ключей от своей квартиры у меня нет. Все отдал. «Надеюсь, вы уже слышали о катастрофе», — произнес Кузя, когда Втахова провела нас на кухню. «Правильно, наше место на кухне». «К счастью, мы не имеем к ней никакого отношения», — иронически усмехнулась Втахова, сходу прочтя намерение Кузи. Втахова была у нас представителем могущественного концерна «Пауэлл». Вернее, заведовала его благотворительной деятельностью у нас, в частности, дружбой наших народов за их счет. «Ваши налили в спирт чернил». «Ваши же истолкнули, загадили все ручьи», — строго проговорила Втахова. «Да, быстро она там научилась говорить «ваши» о наших. Да, информация у нее поставлена, не зря у нее даже на кухне мерцает компьютер. Ну а цистерн-то с вашими фирменными знаками?» — широко и как бы простодушно улыбнулся Ваня. «Для себя что-то кроит». «Знал бы, что в моей квартире будут твориться такие дела, не поехал бы». «Я, в общем-то, спешу», — я поднялся. «Горца из батиной квартиры выселять?» «Снова простодушно?» «Простодушно ли?» — улыбнулся Ваня. «И ты собираешься выкинуть человека на улицу?» Изумленно, словно увидев меня по-настоящему впервые, Кузя глядел одним глазом на меня, а другим — на Втахову. «Ясно. Зарабатывает очки, а меня топит. Но мне это не важно. Мне лишь бы конкретно выполнить задачу. Под себя Кузя строит пьедестал. Пусть». Я поднялся. «Пусть идет». Глянув на меня, потом на Кузю, сказал добрый Ваня. «Да, хочу уйти. Мне кажется, меня в моей квартире уже не уважают». «Останьтесь! Мне надо с вами поговорить отдельно!» — сверкнула очками Втахова. «Отдельно? Пожалуйста. Но в этой безобразной сцене, которая тут началась, участвовать я не намерен. Я с грохотом закрылся в уборной». Тончайшая, нежнейшая заграничная туалетная бумага, язычком свешивающаяся перед моим лицом, качалась взад-вперед от моего шумного дыхания. «Ну...» Передохнул, с лязгом отодвинув щеколду, я вышел и увидел свой чернильный отпечаток на экране компьютера.